Глава 4. Равнина, плацдарм повсюду. Машина выглядела чудовищной ошибкой природы. Всякий раз, когда оркам удавалось собрать что-то сложнее своих топоров и секачей, Желиману это казалось скорее счастливой случайностью, нежели осознанным конструкторским решением. Вопрос о том, как они вообще умудрились построить даже один космический корабль, до сих пор оставался вселенской загадкой, занимавшей умы ни одного поколения ученых и летописцев. Рабауту хватило одного мимолетного взгляда, чтобы представить, как такая несуразная громадина могла появиться на свет. Она выглядела, будто две отдельные недостроенные машины взяли и сплюснули воедино. Центральный каркас сложился в кривой шар, изрядно помятый от силы столкновения. Пластины брони налезали и давили друг на друга, местами сминаясь в гармошку. У машины было слишком много колес на погнутых балках, отчего она походила на раскинувшего щупальца кошмарного спрута. Более того, некоторые колеса были странным образом вывернуты под разными углами к направлению движения. Из спаянного шасси во все стороны торчали многочисленные механические конечности с цепями, огромными железными шарами и двухметровыми лезвиями, а перекошенные орудийные башни ощетинились множеством крупнокалиберных пушек. У орков получился не танк и даже не пехотный транспорт, их творение вообще с трудом поддавалось описанию. Две боевые машины в результате столкновения почему-то не развалились на части, а наоборот, крепко сцепились и зажили новой жизнью. А орки, видимо, в порыве энтузиазма продолжили испытывать удачу и принялись бездумно клепать поверх металлические листы и приваривать к своему нечаянному изобретению всевозможные пушки и смертоносные лапы. И вот оно появилось на поле боя, ощетинившись орудиями смерти, и все зеленокожие в зоне видимости взревели в приливе радостного неистовства. Само существование подобного безумного творения было поводом для дикой животной гордости. «Его нужно уничтожить», – подумал Рабаут. «Оркам эта машина служила воодушевляющим символом, а значит, ее следовало удалить с поля боя в первую очередь. Несуразная ракочущая громадина находилась в 200 метрах к северо-востоку от его текущей позиции. Если ее не нагнать, она попросту проедет мимо». Лендрейдер Азир ринулся на перерез, поливая огнем из тяжелых болтеров и полосуя лучами лаз-пушек фронтальную броню орчьей машины. Орудийные башенки взрывались, пламя бесновалось на корпусе, но громадина все никак не сбавляла хода. Желиман насчитал по меньшей мере 6 еще действующих турелей, снаряды которых сыпались на броню Азира. Две машины, словно разъяренные животные, ревели двигателями друг на друга. Огромный шаровой таран врезался в бок лендрейдера. Композитная защита танка выдержала, но мощный удар сплющил левый бортовой спансон как раз в момент выстрела установленных на нем лаз-пушек. Орудия взорвались в одночасье, причинив могучей боевой машине больше вреда, чем все пушки орчьего механического чудовища вместе взятые. Энергия захлестнула внутренние отсеки лендрейдера, отчего детонировали запасные силовые ячейки. Вместо сфокусированных лазерных залпов орудия разразились бесконтрольными ослепительными сполохами. Левый борт Азира разнесло изнутри. Обломки фонтаном окатили орчью машину, сорвав обшивку с ближайшего ее бока. Но та продолжала ломиться вперед, несмотря ни на что. Воплощение дикой безудержности в металлическом теле. Самым своим существованием она попирала все законы здравого смысла. И эта невозможность сделала ее неостановимой. Следом наступала прочая техника орков, изрыгая клубы черного дыма. Струи пламени вырывались не только из выхлопных труб, но и прямо из щелей между плохо приваренными железными пластинами. Предварявшая высадку ультрамаринов, бомбардировка уничтожила немало машин, но некоторые уцелели и теперь. Скучковавшись позади большого брата, они двигались прямиком к Азиру. Твердотельные снаряды били по корпусу танка, и хотя большая их часть отскакивала от мощной передней брони, некоторые все-таки попадали в большую рваную дыру по левому борту. Лендрейдер еще пытался маневрировать, но слишком вяло и медлительно, и отстреливался лишь с правой стороны. Жилиман в одиночку бежал к Азиру, и земля дрожала под его ногами. Инвикты остались позади, все дальше врубаясь в зеленую орду. И это был рискованный, но стратегически оправданный шаг. Теоретически, зрелище одинокого воина, уничтожающего их величайшее оружие, нанесет сильнейший удар по морали орков. Практически, этим воином должен быть я. Примарх стрелял на бегу, расчищая себе путь от вопящих мускулистых верзил. Орки бросались на него, движимые лишь первобытной свирепостью. Отдельные твари почти вдвое превосходили Жилимана ростом, но он никому не позволял задержать себя, разрывая зеленокожих на куски выстрелами из арбитратора и рассекая тела и глотки серебристым лезвием инкандора. Он сам словно стал разящим клинком и уверенно двигался по трупам врагов, поднимая волну крови. Ему оставалось меньше полусотни шагов до подбитого лендрейдера, окруженного, словно стаей голодных хищников, десятками боевых машин орков. Назвать их топорными и примитивными было все равно, что смолчать. Единообразием среди них и не пахло. Все они являли собой взрывоопасное сочетание животной агрессии и дикого неукротимого рвения. Творения зеленокожих стеной отгородили Азир от других танков ультрамаринов. Пара лендрейдеров методично подрывала внешние машины окружения, пытаясь пробиться на помощь попавшим в беду товарищам. Другим же не оставалось ничего иного, кроме как продолжать наступление. Жилиман четко приказал не допускать ни единой бреши в строю тяжелой техники, истребляющей все на своем пути. Продвижение не должно останавливаться ни при каких обстоятельствах. Орки олицетворяют собой беспорядок и необузданную дикость. Ультрамарины очистят от них Тоас посредством железной дисциплины и согласованной стратегии. Однако за порядок приходилось платить, и Азир в любой момент мог стать еще одной жертвой, принесенной на алтарь победы. Но примарха в движениях ничто не сковывало. И куда бы ни направился, он везде помогал наступлению. 30 шагов. Орки уже принялись спрыгивать с переполненных крыш и бортов своих машин и бросаться в дыру в лендрейдере. Сзади их косил огонь собственных турелей, спереди отчаянно отстреливался экипаж танка, но место каждого убитого зеленокожего занимало сразу несколько. 15 шагов. Азир взорвался. Огненный шар расцвел внезапно мощной вспышкой убийственного света. Жилиман с разбега налетел на ударную волну. Обжигающий воздух силился содрать плоть с его лица. Покореженные обломки просвистели над головой примарха, но Рабаут не останавливался. Наоборот, он нырнул в самое пекло. На мгновение окружающий мир исчез. Жилиман продирался сквозь ослепительно-белую пелену оглушающей боли, подгоняемый инерцией, гневом и, что важнее всего, необходимостью. На другом конце огненного ада его ждала ревущая, почерневшая громадина орчьего механического монстра. Чудовище снова покатило вперед, и его множественные двигатели взревели в унисон, жаждая новой добычи. Рабаут оттолкнулся от земли и запрыгнул на крышу несуразной машины. Взгляду примарха предстали целые заросли из трубок, шипов и орудийных стволов. Жилиман бросился вперед навстречу шквалу огня. Пламя лизало его доспех, густой черный дым застилал глаза. Орки видели его приближение, но им это нисколько не помогло. Ничто уже не могло помочь им. Первый же удар примарха отдался дрожью по всему корпусу машины. Враг умер под его сапогом, раздавленный в кровавую кашу. От силы удара обшивка крыши треснула и прогнулась. Машина вздрогнула и застыла. Желиман переместился на корму, где корпус бугрился особенно сильно и откуда из переплетения трубок в ночное небо извергалось пламя. Зеленокожие карабкались на крышу следом за примархом, но он отстреливал их из арбитратора. Реактивные снаряды сметали уже мертвые тела с машины. Рабаут убрал инкандор в ножны и, обхватив рукой ближайшую трубу, изо всех сил сжал ее. Сейчас на нем не было длани Доминиона, но он вполне мог обойтись и без силовой перчатки. Его собственных сил хватило с лихвой. Пережав одну за другой несколько труб, Желиман перекрыл жару выход, закупорив его внутри машины. И к тому моменту, когда он вернулся на прежнее место, крыша уже ходила ходуном от стремительного, возросшего внутреннего давления. Одну из труб буквально выбило, и она, словно ракета, с шипением улетела ввысь, а следом за ней на волю вырвалась визжащая струя пламени. Желиман выстрелил себе под ноги. Очередь из комби-болтера поразила броню машины, подобно сконцентрированному артиллерийскому залпу. Реактивные снаряды пробивали металл и разрывались в пекле двигателей. Рабаут продолжал стрелять. Орки выли и карабкались друг по другу, пытаясь добраться до него и свалить вниз. Не отвлекаясь от расстрела, примарх выхватил инкандор из ножен на поясе. Краем глаза он видел тянущиеся к нему фигуры и полоснул по ним, не сдвинувшись при этом с места. Он был непоколебим, как скала. Машина орков накренилась вперед и вильнула сначала влево, потом вправо, будто пытаясь сбросить нежеланного наездника. Но Желиман не сдавался, продолжая терзать ее внутренности направленными очередями взрывов. Орки верещали от бессилия. Их пули и клинки, не причиняя вреда, отскакивали от его доспеха. Примарх оставался нерушим. Он вершил суд разума и нес заслуженную кару диким тварям, предававшимся бездумной войне. Рабаут почувствовал, как двигатели пошли в разнос. Машину охватила жестокая беспорядочная дрожь, будто сердце при фибрилляции. Воин спрыгнул с крыши и приземлился прямо посреди толпы орков. Не теряя ни секунды, он принялся отнимать жизни врагов, тогда как натужно ракочущую машину уносило куда-то в сторону. Лязганье механизмов превратилось в скрежет рвущегося металла. Зеленокожие на борту моментально забыли о примархе. Они выли, стараясь спасти свое гигантское детище. Но все их усилия были напрасны. Они не понимали, как сотворили чудо, и уж тем более не имели понятия, как теперь уберечь его. Машина взорвалась. Ее постигла смерть еще более жестокая, чем Азир. Словно дикая энергия всей орчьей расы, до сих пор сдерживаемая внутри корпуса, вырвалась на свободу одним неконтролируемым выбросом. На месте гибели рукотворного чудовища образовалась воронка. Огонь, земля, ветер и металл захлестнули Желимана и расшвыряли орков вокруг него. Пламя пожирало тела зеленокожих. Осколок шрапнели размером чуть больше смертного человека пронесся над головой примарха и рассек орка надвое. Сам Желиман словно врос в землю. Он отвернулся, защищая лицо от пламени, но уверенно стоял наперекор бушующей стихии. И прежде чем угас свет, он услышал еще один утробный взрыв. Затем еще и еще. Умирая, механическое чудовище забрало с собой и другие машины поблизости. Их экипажи поплатились за то, что следовали безрассудной логике трусов, кучковались вокруг предполагаемого победителя и погибли вместе с ним. Огненная буря расходится все дальше, набирая силу. Желиман отомстил за гибель Азира и его экипажа, но этого было недостаточно. Всего лишь мимолетный эпизод в большой постановке войны. Планы всегда следует пересматривать с учетом обстоятельств, иначе они ничем не лучше пустых мечтаний. «Всем подразделениям открыть огонь!» – приказал он по воксу воинам других орденов. Битва продолжалась всего несколько минут, и ведущая фаланга еще даже не полностью врезалась в зеленый прилив. Но натиск необходимо усилить уже сейчас. Выбирайте врагов и уничтожайте их. Артиллерия, вижу большие скопления техники. Цельтесь по моим координатам. Массированный обстрел мне нужен немедленно!» Примарх кричал из сердца урагана, едва различая собственный голос. Но когда грянул новый гром, он его услышал. Это заголосили падающие снаряды. Жилиман шагал сквозь ревущее пламя, убивая тех немногих орков, кому повезло уцелеть под кассетными бомбами штурмовых катеров и крупнокалиберными боеголовками сотрясателей. Вслушиваясь в рев двигателей громовых ястребов и пронзительный свист летящих снарядов, он точно знал, где расцветет очередной взрыв. Он двигался по пустырю, выжженному дотла бурей, которую он сам и призвал. Наконец он вынырнул из пелены разрушения, оставив позади новоявленное кладбище орчьей техники. Впереди роты первого ордена добросовестно притворяли в жизнь его стратегию и дальше прокладывали в орде орков борозду шириной почти в километр. Жилиман ринулся вперед, высоко подняв инкандор. Перебегая от роты к роте, он везде помогал своим сыновьям в очистительной резне, и когда они видели его, то приветственно вскрикивали и кромсали врагов с удвоенной яростью. И вот он снова вырвался вперед, разя врагов мечом и болтером. Только вперед! Таков первейший постулат любого наступления. И сейчас ультрамарины действительно продвигались только вперед, на восток, к горам. К руинам. Они несли свет нового человечества, чтобы вырвать из тьмы забвения славную память старого. Орки все еще прорывались к фаланге первого ордена, когда остальное воинство 13-го легиона настигло их. Линия фронта из первоначального километра растянулась 10 раз. Орки заполонили территорию еще большую, но они заглотнули приманку Жилимана. Зеленокожие действовали напористо, однако сосредоточились на ошибочной цели. В результате главная атака ультрамаринов захлестнула их подобно извергающейся из вулкана лаве. Сирос со своим командным отделением бежал чуть впереди лендрейдеров, направляя разрушительную мощь 223-й роты. Капитана не покидали мысли об оставшемся на борту Каваскора Гиераксе. Он хотел, чтобы старый друг воевал сейчас рядом с ним. Тем более, что до сих пор битва шла весьма успешно. Врага ждет полное истребление, даже без участия разрушителей. Печальный конец Орчьей Империи был давно предрешен, и Гиеракс заслуживал своей доли славы. Спустя всего час Сиросу пришлось изменить мнение. Орки сбросили оцепенение от первого удара. И теперь использование арсенала разрушителей виделось капитану совершенно необходимым. Да, твари все так же гибли десятками и сотнями, а ультрамарины прорубались все дальше сквозь ревущую орду. Но зеленокожие никогда не сражались в обороне. Они пытались отстаивать свою территорию, им было плевать на стратегически выгодные позиции. Орки жили только ради сечи, прямолинейной, яростной, ничем не осложненной. Они бросались на воинов 13-го легиона, кружили около их боевых порядков и отступали только для того, чтобы с новой силой атаковать с другой стороны. Их было так много, что все перемещения казались водоворотами, течениями, приливами и отливами безбрежного зеленого моря. Сирос разрубил молниевыми когтями грузного вожака очередной банды орков, а затем для лучшего обзора поля боя запрыгнул на крышу Экномоса, своего командного бронетранспортера «Носорог». Орки ожесточенно наседали на его роту с тыла. Фактически ультрамарины теперь воевали на два фронта. Дальнейшее продвижение внезапно потеряло всякий смысл. Куда бы он ни посмотрел, повсюду видел лишь зеленокожих тварей, которым не было числа. Благодаря артобстрелу и решительным действиям первого ордена удалось уничтожить почти все, что хоть отдаленно напоминало тяжелую технику орков. Но живой силе врага это будто вообще никак не повредило. Не сдерживая проклятия, капитан развернулся, окидывая взглядом поле боя. 22-й орден действовал на северном краю группировки ультрамаринов. И на севере, и на западе все заполонили орки, словно легион там никогда и не проходил. С начала битвы воинство Желимана подступило ближе к укрытым вечными сумерками горам на востоке, и стало отчетливо видно, как зеленокожие сплошным потоком спускаются по их склонам. Небо над головой немного посветлело, звезды утратили былую яркость, а на юге, где шел самый ожесточенный бой, 12 орденов всеми силами превращали равнину в выжженную, залитую кровью и затянутую дымом пустошь. Там прогресс казался наиболее очевидным. Орки раз за разом наваливались на передние шеренги рот, но могучая боевая машина легиона перемалывала их в кашу. К тому моменту, когда последние боевые братья миновали точку первого контакта, на южной стороне не осталось ни одного живого орка. Но Сирос понимал, что это лишь иллюзия. Резервы противников казались неиссякаемыми. Новые банды спускались по горным склонам на протяжении по меньшей мере 15 километров. Вся группировка ультрамаринов перекрывала только центр зеленокожей волны. Десятки тысяч орков никак не могли одновременно дорваться до сечи в первых рядах, поэтому брали десантников в кольцо. Сражение в тылу уже разгорелось в полную силу, еще больше тормозя продвижение. «Они окружают нас», — промелькнуло в голове Сироса. «Хотят завалить телами». Капитан отказывался принять поражение. Вместо этого он искал возможность предотвратить его. Сирос вновь посмотрел на север. В том направлении земля постепенно поднималась. Взгляд капитана зацепился за участок глубокой тени, куда более темный, чем та, что отбрасывали горы на равнину. Длинная, зазубренная, с остро выраженными краями. И орки обходили ее стороной. Моргнув несколько раз, Сирос увеличил изображение в линзах шлема. Тень оказалась расщелиной в земле, узким каньоном шириной примерно в 500 метров, и до него было чуть больше 1,5 километров. А что упало, то, как известно, пропало. Капитан распахнул люк носорога и спрыгнул внутрь. Технодесантник Никандр оторвал взгляд от блока мониторов систем управления и батареи ауспиков. «Нужно провести топографическое сканирование», — сказал ему Сирос. «Север приблизительно 2 километра от нашей позиции». Встав возле Никандра, он смотрел, как на экране слой за слоем возникает картина. Ущелье оказалось глубоким, с практически отвесными склонами. «Уникальное для этого региона образование», — заметил технодесантник. «Стоит этим воспользоваться», — сказал Сирос и открыл канал вокс-связи с ИЭСом. «Магистр, есть план. Разрешите отвести 223-ю роту на север от текущей позиции и вытеснить орков в каньон. При точном исполнении такой маневр мог обречь на смерть тысячи противников. Ущелье стало бы серьезной преградой их перемещениям». «Отказано», — сообщил ИС, — «сохранять позицию и вектор наступления». Ответ пришел так быстро, что Сирос невольно задумался, правильно ли его понял магистр, и повторил попытку. Теоретически следует использовать любую стратегию, которая ведет к скорейшему уничтожению противника. Практически рывок к каньону послужит именно этой цели. «Мы отвлечем орков на себя и уведем их в скалы». «Я понимаю, что вы предлагаете, капитан», — ответил Иэс, — «но это ничего не меняет. В вашем запросе отказано». Сирос заскрипел зубами. «Догматичная приверженность первоначальной стратегии есть верный путь к поражению», — процитировал он введение в тактику примарха. «Я отказываю вам не из собственного упрямства, капитан. Я все проанализировал. Практически ваш маневр создаст брешь в нашем строю. Теоретически возникает опасность, что орки воспользуются этим, перевешивая потенциальную пользу. У вас есть приказ, капитан. Выполняйте его. На этом Иос отключил связь. От досады Сира сжал кулаки. Никандр благоразумно сосредоточился на мониторах. «Если обнаружатся схожие геологические образования, немедленно сообщай», – распорядился Сирос, из последних сил сдерживая себя. «Как прикажете, капитан», – отозвался технодесантник. Сирос вскарабкался обратно на крышу и со злобным ревом спрыгнул с экномоса прямо на бегущего орка. Зеленокожий громила с головы до ног обвешался толстыми кусками самодельной брони и сжимал в руках топор с лезвием в половину роста Сироса. Капитан пригнулся под широким замахом и бросился на врага, выставив вперед молниевые когти. Лезвия с одинаковой легкостью вспороли и железо, и плоть. Сирос резко дернул их вверх, рассекая орка от брюха до самой макушки. Изуродованное мертвое тело рухнуло на землю, но его место в ту же секунду заняли другие. И снова, снова, и так без конца. «Ты должен быть здесь, Геракс», — мысленно повторял Сирос. «Ты должен вести Немезиду в бой». На краю равнины земля резко уходила на подъем. Когда первый орден добрался туда, поток орков из этого региона, горной гряды, заметно ослаб. Желиман видел, как крупные группировки зеленокожих все еще вливаются в битву на севере и юге. Копье ультрамаринов понесло тяжелые потери, но, по крайней мере, здесь враги больше не пытались смести легионеров волной грубой мощи. Здесь по склону пролегала дорога для танков. Орбитальное сканирование показало, что с равнины через равные промежутки в горы поднимаются извилистые серпантины. Теперь примарх смог своими глазами оценить их состояние. Все дороги были изрыты воронками и трещинами, а камнепады создали еще больше проблем. Желиман пустил вперед поборники, и бульдозерные щиты танков оказались исключительно полезны при расчистке пути. Особо крупные завалы приходилось разбивать из пушек, что делало восхождение на гору очень похожим на осаду. Из середины колонны на связь вышел Гейдж. «Как долго орки были на Тоосе? Они, похоже, времени даром не теряли». «Век или два, не больше», — ответил Желиман. Цифру он назвал приблизительно, основываясь на обрывочных фрагментах записей, собранных на других отвоеванных мирах. Впрочем, информации в них оказалось достаточно, чтобы хотя бы частично проследить историю этой звездной системы в период эры раздора. Далеко не все здесь дело рук орков. Рабаут сомневался, что зеленокожие умышленно причинили местным постройкам какой-то серьезный урон. Да, он видел ожоги и царапины, вызванные прохождением армии ксеносов, но все они были относительно недавними. А вот обрушения и каменные нагромождения выглядели гораздо старше. Природа уже успела как следует истесать их. Дорогу не обслуживали уже очень долгое время. Примарх нахмурился. Не это он ожидал найти. Последняя петля серпантина вывела ультрамаринов к широкой подъездной зоне у главного входа в руины. Наступающий легион загнал уцелевших орков назад, и теперь они собирались у огромных ворот высотой в сотню метров и шириной в 60. Створки были сделаны из темного блестящего материала. Они хоть и почернели, но выглядели несравнимо лучше изуродованной дороги. Желиман подозревал, что для их создания использовали сплав адамантия и железа. На поверхности были выгравированы большие руны на языке, которого Рабаут не знал. Ворота являлись частью стены поистине монументального сооружения, а ветшавшая пирамида выступала из склона, будто бы сама гора вытолкнула ее из своих недр. Строение явно возводили из горного камня, но каждый блок был машинным образом обработан до неузнаваемости. Высотой пирамида чуть-чуть не достигала горной вершины, а ее угловатая форма наводила на мысли о наполовину погребенном восьмиграннике. Стены каждого уровня выгибались наружу, что в сочетании с вертикальной осью создавало ощущение, будто здание нависает над двумя армиями, постоянно грозя опрокинуться. Через равные промежутки на горном склоне виднелись и другие пирамиды, все наполовину торчащие из каменистой поверхности и с ужасными подъездными дорогами. Из отдельных пиков поднимались тонкие черные шпили. Между пирамидами находились развалины колоссальных строений, храмов или дворцов, и их останки будто бы вновь сливались со склонами гор, из которых когда-то и были созданы. Фактически гигантские пирамиды остались здесь единственными относительно целыми достопримечательностями. По регулярности их расположения Рабаут предположил, что они служили оборонительными башнями, а сами горы – естественным крепостным валом. Орки уже с ревом неслись вниз по покатому склону подъездной области. «Только болтеры», – приказал Желиман, – «руины нужно сохранить». Танки остановились, и дальше примарх повел за собой только легионеров первого ордена. Длинные очереди реактивных снарядов разрывали в клочья передние ряды тварей. К тому моменту, когда две армии встретились, численность зеленокожих сократилась вдвое, но дрались они еще бешенее. Впервые с начала этой войны Желиману показалось, что орки сражаются, чтобы защитить свои владения. Они считали руины своими и потому яростно пытались оттеснить ультрамаринов обратно на равнину. Желиман не снимал палец со спускового крючка арбитратора. Он посылал реактивную смерть перед собой, а подобравшись к окровавленной орде вплотную, пустил в ход другое свое оружие. Инкандор ослепительно сверкал в руке примарха, отсекая конечности и вскрывая глотки с каждым взмахом. Собственное тело он использовал как таран, а зеленокожие бугаи истошно вопили от боли и изумления, когда оказывалось, что это они, а не мерзкие людишки, от столкновения разлетаются во все стороны. Он растаптывал кости и черепа. Он словно превратился в расчетливую смертоносную машину, которая не делала никаких лишних движений и не тратила ни капли лишней энергии ни на кого из врагов. Рабаут разил их с мрачной решительностью, но безо всякого удовольствия. Ксеносам нет места на Тоосе, и то, что они пытались наложить свои грязные лапы на человеческие реликвии, воспринималось им как личное оскорбление. Но он не Ангрон. Желиман убивал с жестокой эффективностью, но черпал удовлетворение лишь в победе и реализации своей стратегии. Уничтожая орков, примарх и его сыновья вновь доказывали превосходство осмысленной войны над войной хаотичной и бездумной. Животная дикость неотвратимо отступала перед мощью разума. Отец человечества нес просвещение галактики, и пережиткам первобытного прошлого оставалось только исчезнуть навеки. Стычка перед воротами вышла короткой. Ультрамарины превосходили орков и числом, и мощью оружия. И когда развеялся запах физелина, от врага остались лишь изувеченные тела в лужах крови, уславшие землю перед створками. Желиман решительно направился к воротам. «Марий», — вызвал он по воксу, — «составишь мне компанию?» Под надежной защитой инвиктских телохранителей Рабаут принялся изучать руны на створках в ожидании Гейджа. «Можете их прочесть?» — спросил подошедший магистр Примус. «Нет, язык определенно человеческий, но относится к доготической эпохе. Почему вы так решили?» Желиман указал на третью от верхнего края левой двери руну. «Посмотри на эти параллельные линии и соединительную кривую. Схожее начертание мы видели в рунных письменах, обнаруженных на Алето-2, но эти надписи старше». «Значит, вы были правы. У человечества на Тоосе действительно очень долгая история». «Да, вы, похоже, не уверены. Сам же Гейдж был не на шутку встревожен». Рабаут улыбнулся. «В нынешних обстоятельствах утверждать обратное было бы бесчестно. Широким жестом примарх обвел развалины, просматривавшиеся на изогнутом горном склоне. На севере и юге колонны других орденов с боем прокладывали себе путь к назначенным им пирамидам. Мне начинает казаться, что катастрофа, положившая конец местной цивилизации, тоже произошла очень давно. Получается, орки хозяйничают здесь дольше, чем мы предполагали? Возможно. В любом случае, давай сначала посмотрим, что нас ждет внутри. Для своего размера двери открылись удивительно легко. Желиман приказал развести их силами носорогов, цепями привязав створки к бронетранспортерам. Камень уступил металлу, открывая легиону путь. Примарх в сопровождении Гейджа первый вошел внутрь. За ним последовали воины первого ордена и техника, благо вход был достаточно широк для танков. Пока хищники заезжали в пирамиду, Рабаут приказал поборникам оставаться у входа и выстроиться первой линией обороны на случай, если разобщенные банды орков у подножия гор предпримут попытку вернуть себе руины. За воротами оказалось поистине необъятное помещение. Крыша пирамиды обвалилась, открывая внутренность серости вечного рассвета над горной грядой. Лучи на шлемных фонарей и прожекторов техники скользили по стенам. Когда-то пирамида насчитывала много уровней, но теперь все они исчезли, оставив после себя лишь обрывки железа да выдающиеся наружу террасы. А на первом этаже каменные плиты буквально утопали в мусоре и орчих нечистотах. Мерзкая слизь покрывала кучи металлического хлама. Желиман видел покореженные останки того, что раньше могло было быть лестницами и напольным настилом. А на стенах он заметил роспись. Фрески настолько поблекли, что невозможно было вникнуть в их смысл. Если они, конечно, вообще что-то означали. На нижнем уровне зеленокожие изуродовали весь интерьер собственными грубыми художествами, красно-черной, гротескной мазней в форме рогатых оскалившихся морд. «Так вот откуда они брали ресурсы», — сказал Гейдж. «Похоже на то». Желиман запрокинул голову и посмотрел на самый верх пирамиды. «Если в прошлом на всех этажах лежал металлический настил, значит, в лапах орков оказались тысячи тонн, готового к использованию материала». Опустив взгляд, Рабаут уставился на один из рисунков зеленокожих. «Ты заметил что-нибудь на стенах?» Гейдж развернулся, осматривая помещение. «Орки надругались только над нижними этажами», – изложил он свои наблюдения. «Вот именно. Кое-где следы пребывания тварей виднелись и в районе второго уровня. Но в большинстве своем тотемные морды скалили зубы только в фундаменте пирамиды. Как ты думаешь, почему так? Были слишком заняты мародерством? Возможно». Самому же Лиману такое объяснение не нравилось. Слишком уж оно простое. Кроме того, оно не учитывало животный энтузиазм зеленокожих. А ведь эти твари вовсе не безмозглые сервиторы. Рабаут подошел к ближайшей стене и принялся изучать схематичные орчьи физиономии поверх оригинальной росписи создателей пирамиды. Некоторые рисунки зеленокожих выглядели совсем свежими, некоторым на вид можно было дать около сотни лет. Краски поблекли, но до выцветания фресок им было еще очень далеко. «А что, если этажи обрушились еще до вторжения?» – предположил Желиман. Тогда заявившиеся сюда орки застали бы довольно высокие горы обломков, он указал наверх. А уже разбирая их от вершин, зеленокожие развлекали себя вандализмом. «Морды наверху кажутся более блеклыми», — заметил Гейдж. Примарх кивнул. «Они старше, а фрески еще старше. Намного». Он поднял глаза к дыре, крыши пирамиды в сотни метров над головой. Будь у него достаточно времени изучить ее края, нашел бы он свидетельство вины орков в произошедшем или нет. Вряд ли. Но если этажи обрушились, начал было Марий. Да, теоретически эта цивилизация пала еще до прихода орков. Рабаут провел рукой в латной перчатке по стене. Здесь чувствуется явная разбежка по времени. Эти фрески выцветали гораздо дольше, чем их вымарывали орки. «Что, по-вашему, здесь произошло?» – спросил Гейдж. «Слишком рано что-то утверждать», – поджал губы примарх. «Чтобы культура потерпела крах, порой даже не нужен внешний враг. Народности рождаются, стареют, постепенно теряют свои внутренние связи, разваливаются на части и в итоге умирают. В эпоху Терры жил летописец по имени Уильям Яитус. Отец показывал мне некоторые отрывки из его сохранившихся работ. Он писал о жизненных циклах цивилизаций и об их неизбежном конце. Все рушится, основа расшаталась. Эта трагедия всегда была неотъемлемой частью человеческой истории, Марий. Отец пытается вырвать нас из этого порочного цикла». Желиман вздохнул, глядя на работу древних мастеров, обернувшуюся единственной памятью о них, в искреннем сожалении об утраченной истории. Он пришел на Тоас, рассчитывая провести рутинную истребительную операцию, и даже когда обнаружились руины, он не тешил себя пустыми надеждами. Раба утвердил себе, что не найдет здесь ничего ценного и лишь заполнит очередное белое пятно в человеческой истории. Он принял как должное, что не встретит здесь живых людей. Надеяться на что-то иное в сердце Орчьей империи было бы безумием. «Но ты все же надеялся что-то найти, не так ли?» «Да, да, надеялся». Он надеялся увидеть следы героического конца. Цивилизация, которая построила такие пирамиды, могла позволить себе уйти красиво. Она бы не пала к ногам орков без ожесточенной борьбы. Только вот орки к ее падению не имеют никакого отношения. Он уже догадывался, что найдет легион, углубившись дальше в развалины. Признаки внутреннего гниения и распада, останки культуры, сбившейся с пути и прогнувшейся под собственным весом, следы стремительного падения с некогда достигнутых вершин. Славы тут ждать не стоит. Рабауту не нравилось думать, что орки наполнили этот мир энергией жизни, хотя именно это, судя по всему, и случилось. Прибывшие зеленокожие обнаружили пустую оболочку и превратили ее в свое новое обиталище. Мотнув головой, он отогнал меланхолию прочь. Отвоевание все еще имело смысл. Тоас может стать частью Ультрамара. Этот мир вновь оживет, наполнится энергией, света и разума. И его история воспрянет из мрака долгой ночи, куда она некогда канула. За это стоило побороться. «В чем, по-вашему, было назначение этого сооружения?» – спросил Гейдж. «Похоже, у тебя самого есть мысли на этот счет». «Теоретически, это мог быть военный командный центр». «Металлический настил», – сообразил Желиман. «Да, он чрезвычайно функциональный, но плохо подходит для жилых зон. Твоя гипотеза предполагает схожие функции и для других пирамид». «Так точно». «Получается, весь этот горный регион представляет собой единую крепость, особенно если учесть, что пирамиды соединены друг с другом». «Крепости возводят для обороны», – рассуждал дальше Рабаут. «Обороны от кого?» «Не имею ни малейшего понятия». Как не имел и Желиман. Предположение Мария не было лишено смысла, но поднимало много новых вопросов. «Мы найдем ответы», – сказал Рабаут, – «как только закрепимся на этой позиции». Он вызвал по воксу Хаброна. «Орки уже выдвинулись в нашу сторону?» «Некоторые», – доложил технодесантник. «Немного. Нынешних приготовлений хватит, чтобы отогнать их. На юге все еще идут бои, но основная масса противников сосредоточена на севере от нас». «Как ты оцениваешь состояние врага?» «Сил у них еще предостаточно. Действовать, не зная точно их численности?» «Рассуждай. Похоже, наша стратегия дала плоды. Основной удар Первого Ордена привлек к себе внимание Орды, что привело к образованию в ней ядра. Вторая волна уничтожила это ядро. Орки понесли серьезные потери». Но ты не можешь предположить, насколько серьезные. Любая попытка будет недостоверной. Согласен. Хаброн благоразумно осторожничал, но успех первого наступления был очевиден. Жилиман обернулся к Гейджу. Мы двинемся на север, оценим масштабы руин и соединимся с другими орденами. Возвышенности теперь в наших руках. Оркам придется прорываться вверх с равнины, и их волна разобьется о наши позиции. На трех уровнях пирамиды начинались широкие сводчатые туннели, ведущие на север и юг. Добраться до верхних проходов не представлялось возможным, но те, что располагались на нижнем этаже, явно были спроектированы с расчетом на перемещение больших скоплений техники и людей. «Солдат», — поправил себя Жилиман. Гейдж был прав. Руины действительно походили на одну гигантскую военную цитадель. Что вновь поднимало вопрос, против кого эти люди воевали? Во главе с примархом первый орден начал свое шествие во тьму, неся свет в поисках прозрения. Из глубины руин доносились отголоски орчьего рева. 22-й орден захватил вход в назначенную ему пирамиду спустя 3 часа после того, как самая первая попала в руки ультрамаринов. Воины Иеса сражались далеко на севере и последними вошли в руины. Магистру это было хорошо известно. Пробиваясь вверх по горному склону, он слышал по командной вокс-сети доклады от других орденов и потому точно знал, когда они штурмовали руины, зачищали их и закреплялись на новой территории. Иес не видел ничего зазорного в том, чтобы быть замыкающим. А вот реакция Сироса всерьез его беспокоила. Он знал, что капитан был не согласен с отказом провести отвлекающий бросок к каньону. Но лишь когда воины 22-го ворвались в пирамиду, Иос осознал всю глубину недовольства Сироса. «Магистр, мы теряем инициативу», – высказался по воксу капитан. «Объяснитесь», – потребовал Иос, исходя скорее из необходимости, нежели из собственного интереса. Последний рывок оказался трудным и кровавым. Орки свирепо защищались, нескончаемым потоком изливаясь из ворот древней пирамиды. Словно могучая волна, они столкнули 2 лендрейдера и носорог с подъездной дороги. Громыхая и кувыркаясь, машины катились по склону, пока не закончили свой последний путь в пламени взрывов на равнине 1000 метров ниже. Сейчас же Иес стоял в центре огромного зала на нижнем уровне пирамиды, и с его доспеха на пол стекала мерзкая орочья кровь. При каждом вдохе ноздри и легкие переполняла густая вонь мертвых бугаев. Воины 221-й роты заняли позиции у входа, образовав непроницаемую стену из керамита, тогда как разведывательные отделения готовились выдвинуться дальше вглубь руин через северный проход. Орден понес тяжелые потери, и как будто этого было мало, легионеры упорно отказывались воспринимать его как брата, даже те, кто родился на Макраге. Сирос так и вовсе опасно балансировал на грани открытого неповиновения, и Иес больше не собирался терпеть его негодование. Другие ордены вытеснили остатки Орды из развалин. Орки видели, что мы отстаем и что наша позиция еще не защищена должным образом. Теперь они сосредоточат все усилия именно на нас. У нас выгодная позиция, и когда они явятся, мы уничтожим их, — отрезал Иес. Магистр стоял рядом со своим командным носорогом — Праксисом. Закончив разговор с Сиросом, он несколько раз громко постучал кулаком по борту машины. Дверь отъехала в сторону, и изнутри высунулся технодесантник Локсиас. «Что скажешь? Преследующие нас зеленокожие остановились. Теоретически, они хотят дождаться подкрепления, не подставляясь под огонь наших пушек. Сколько это может продлиться?» Локсиас развернулся к экранам с данными. «Дольше, чем я предполагал. Похоже, вся Орда сбавляет ход у подножия гор. Ты уверен?» «Я сверил свои аналитические показания с ауспиками других рот и орденов. Иэс нахмурился. Когда дело касалось орков, любой намек на мало-мальски хорошие новости невольно вызывал у него подозрения. Единственным положительным исходом могло быть только полное их истребление. «Предположение?» – спросил магистр. Чтобы лучше видеть экраны ауспиков, он залез через боковую дверь внутрь бронетранспортера. «Ничего хорошего», – ответил Локсиас. «Такое поведение не характерно для орков». Иэс коснулся монитора. «Орда выглядит меньше прежнего». «Да, она занимает меньшую площадь», – подтвердил технодесантник. «Ее так истощили потери?» «Возможно. Либо зеленокожие плотнее жмутся друг к другу». Локсиасу такая идея явно не пришлась по душе. «Ты так считаешь? Уменьшение площади и снижение скорости позволяют предположить рост плотности. Но тактическая выгода весьма сомнительна. Сколько еще орков сможет атаковать нас одновременно?» «Ты приписываешь им стратегическое мышление. Это орки, брат. Их не так-то сложно обвести вокруг пальца», – пробормотал Иэс. «Они видят перед собой лишь множество целей. Мы же в первую очередь отталкиваемся от множества точек обороны». Донесения из других пирамид рисовали картины, в корне отличающиеся от той, которую увидел 22-й орден. Все остальные постройки имели обширные внутренние разрушения. Верхние этажи обрушились, а металлический настил растащили орки. Но самая северная пирамида сохранилась гораздо лучше других, причем как снаружи, так и внутри. Ведущая к южному склону дорога разделялась на 4 съезда, и каждый следующий поднимался под более крутым углом к входам на верхние уровни. Внутри полы вместо металла были выложены камнем многометровой толщины, благодаря чему с легкостью могли выдержать и пехоту, и технику. Каждый уровень представлял собой огромный и совершенно пустой зал, заваленный разве что мусором и провонявший зеленокожими. Стены были покрыты расплывчатыми потускневшими фресками и отвратительной орочьей мазнёй. От восточного края зала отходило несколько рамп, достаточно широких, чтобы два танка могли проехать по ним бок о бок. «Ты сообщил примарху о нашей находке?» – спросил Иэс. «Я говорил с моим коллегой на пламени Иллириума», – уточнил Локсиас. «Лорд Желиман считает совершенно необходимым сохранить эту пирамиду». Иэс и сам пришел к такому же выводу. В руинах запечатлена человеческая история, и ультрамарины вырвут ее из лап орков. Если где и можно узнать что-то стоящее, то в этой пирамиде. «Есть кое-что еще», — сообщил технодесантник и сменил настройки. На пикт-экранах возникла схема сооружения, целиком выделенная ярко-красным цветом. Уровни радиации в этой постройке намного выше тех, что зафиксировали другие ордены. «Насколько все плохо? Для смертных продолжительное облучение будет фатальным». «Это означало, что генетически улучшенные тела легионеров, к тому же защищенные силовыми доспехами, смогут выдержать опасность. Однако даже так сбрасывать аномалию со счетов не стоило». «Можешь определить источник?» «Нет, область слишком широкая. Остаточный эффект от бомбардировки?» «Видимых повреждений нет». Локсиас переключил изображение на экране. Теперь он демонстрировал распределение уровней излучения по всей горной цепи. «Но в руинах повсюду радиация», — сказал он, показывая Иосу данные. «Это согласуется с остаточным эффектом древней бомбардировки, отмеченным и в других постройках. Предположение о том, что конфликт имел место по меньшей мере 1000 лет назад, а вероятно и того раньше, подтверждают показания приборов». «Но эта пирамида уцелела», — заметил Иэс. «Однако уровень радиации гораздо выше». «Да, и что ты будешь делать с этой информацией?» — задумался Иэс, но в следующую секунду сам себе же и ответил. «Пока что ничего». «Прошу прощения, магистр», — голос Локсиаса заметно переменился. Примар хочет обратиться ко всему легиону. Иос выпрямился, когда в его вокс-бусине зазвучал голос Желимана. «Ультрамарины, на равнине мы вели бой по своим правилам. Пришла пора закрепить успех. Мы заставили врага сплотиться и раздавили его сердце. Давайте повторим это». Примарх излучал силу и уверенность, а тщательно подобранные слова были наполнены знаниями и опытом. Он не позволял себе ни капли высокомерия и не давал никому из своих сыновей повода в нем усомниться. Ия слушал речь генетического отца и слышал песнь неотвратимой победы. Теоретически, выбор плацдарма задает тон войне, вынуждая противника действовать в условиях ограниченных возможностей. Практически, мы займем руины, очистим их от зеленокожих и закрепимся там сами. Враги придут за нами, и мы снова разобьем их, на этот раз окончательно. Когда примарх закончил свою речь, Иес обратился к 22-му ордену. «Братья», — сказал он, — «нам оказана честь стать тем волнорезом, о который разобьется вражеский прилив. Укрепите нашу оборону. Пусть орки думают, что взяли нас в осаду. На самом деле они лишь подставляют свои шеи под наши карающие клинки». На мгновение Иос задумался, а затем вышел из носорога и по закрытому каналу вызвал Сироса. «Вам все ясно, капитан?» – холодно спросил он. И получил такой же ледяной ответ. «Кристально, магистр». «Лабиринт лабиринтом?» «Но хотя бы просторный», – пробурчал Резон. Стоя посреди перекрестка, разведчик 223-й роты смотрел то в одну сторону, то в другую, не в силах решить, где же пустая темнота выглядит привлекательнее. Таркус согласно хмыкнул. Сержант представлял себе туннели переполненными, и потому картина запустения действовала ему на нервы, особенно остро понимая об исчезновении целой местной цивилизации. А ведь когда-то здесь, в этих переходах, миллионы людей трудились во имя великой цели. Но зато военная природа руин теперь стала более чем очевидна. За пирамидой туннели превращались в настоящую сеть, каждая ветвь которой расходилась еще на несколько. Такая паутина ходов запросто могла простираться под горами на сотни километров. От основных путеводных артерий через нерегулярные промежутки отходили туннели поменьше, порой достаточно широкие для отдельных машин. Кроме того, вблизи крупнейших перекрестков чаще всего зияли огромные дыры шахт с желобами по краям, способные целиком проглотить поборник. «Возможно, остатки гравилифта или чего-то похожего», – предположил Таркус. Горы были настолько испещрены ходами, что начинало казаться, будто от них осталась лишь хрупкая полая оболочка. Многие тропы были завалены в результате камнепадов, и отделению Таркуса так часто приходилось возвращаться или идти окольными путями, что стало совершенно невозможно вести планомерную разведку. В туннели отправилось множество отрядов, и на долю 223-й роты выпала та часть подземной сети, куда вели ворота на третьем уровне пирамиды. Местами разрушения были особенно обширны. Целые участки крыши провалились внутрь, открывая туннели ночному небу. Холодный ветер Тооса завывал в хитросплетении коридоров, подобно привидению. Некоторые большие прорехи имели ярко выраженную округлую форму. «Результат бомбового удара», — сообразил Таркус, причем достаточно давнего. Эрозия разровняла края дыр, и под ними скопились горы щебня и песка, нанесенные ветром. Повсюду виднелись следы орков, обживших развалины, но тот урон, который они причинили сооружениям, выглядел намного моложе обвалов и кратеров. Комплекс погиб задолго до прихода зеленокожих. Вернулся Фирал. Он разведывал следующую сотню метров восточного прохода. «Там все то же самое», — сообщил легионер, — «и еще больше ответвлений». Таркус кивнул. Настало время нового отчета капитану. Сержант по воксу связался с Сиросом. «Ситуация неизменна», – доложил он. «Никаких признаков врага, но регион, который нам поручено взять под контроль, расширяется чем дальше, тем больше». «Его реально удержать?» – спросил капитан. «Вряд ли. Эта сеть достаточно велика, чтобы вмещать миллионы людей. Ты предлагаешь держаться пирамид?» «Так точно. Пусть враг сам придет к нам. Ужорки точно явятся, их и звать не надо». «Очень хорошо», – после минутного раздумья ответил Сирос. «Возвращайтесь в...» Громкий, гулкий, разноголосый вой оборвал капитана. Он раздался одновременно со всех сторон. Зеленокожие объявились, причем совсем рядом. «Контакт!» – взревел Таркус. «Никак нет», – отозвался Резон. «Они вне зоны охвата ауспиков». Отскакивающие от стен эхо многократно усиливало звук, отчего орки казались ближе, чем на самом деле. «Всем разведчикам 22-го ордена!» – вызвал по воксу сержант. «Кто-нибудь видит врага?» Ему ответил хор голосов, наперебой задававших тот же самый вопрос, пока, наконец, Заракас из 221-й не закричал. «Есть! 200 метров на севере, северо-востоке от пирамиды! Быстро приближаются!» «Разведчики!» – вмешался Иес. «Уходите! Возвращайтесь к плацдарму!» «Отступаем!» – приказал Тарку своему отделению, держа болтер наготове. «Следи за ауспиком!» – отдельно он сказал Резону и передал ему координаты, полученные от Заракаса. «Но это между нами и пирамидой!» – сверился с прибором Резон. «Вот именно!» К этому моменту бойцы продвинулись почти на километр, на северо-восток, вглубь разрушенной подгорной сети. На бегу Таркус слушал голос Заракаса. Разведчик докладывал о перемещениях орков каждые несколько секунд. Расстояние до врага стремительно сокращалось. «Они, наверное, лезут по шахтам», – предположил Фирал. «Тогда почему мы их еще не видим?» – поинтересовался Резон. Внезапно голос Заракаса оборвался. Его вокс-передача растворилась в буре статических помех, криков и выстрелов, а затем связь и вовсе пропала. А в следующую секунду Резон сообщил: «Я их вижу». «Где?» – потребовал конкретики Таркус. «Как?» – пронеслось у него в голове. Его отделению оставалось еще несколько сот метров до обозначенной позиции. «А если орки пошли не напрямую?» Моргнув, сержант переключил визор в режим поиска целей, но по-прежнему ничего не увидел. «Повсюду!» – с мрачной решимостью сказал Резон. И он уже понял, что будет дальше, и принял это. Эхо оглушало. Казалось, сами стены воют, словно туннели превратились в чрево титанического животного. По воксу обрывочным потоком поступали доклады от других отделений. За считанные секунды руны ауспиков сменились условными обозначениями схваток. Оценить размеры или направление движения Орды не представлялось возможным. «Ризен прав», — понял Таркус. «Они повсюду». Орки атаковали разведчиков на следующей развилке. Твари не просто хлынули из боковых проходов, они поперли буквально изо всех щелей в стенах главной магистрали. Словно прорвав плотину, зеленый прилив захлестнул туннель. Повсюду. Таркус и его разведчики открыли огонь. Сразу и вперед, и назад. Они все еще отступали к пирамиде, потому что таков был приказ. А нет ничего правильнее исполнения своего долга до конца. Воины бежали по туннелю, достаточно высокому и широкому, чтобы в нем мог свободно пролететь громовой ястреб. И от края до края его наводнили орки. Навстречу Таркусу шла настоящая волна. Тысячи зеленокожих против одного единственного отделения. За спиной Таркус услышал грохочущий топот множества подбитых железом сапог. Он видел, как орки падают от его выстрелов, и отчетливо понимал. Он пытается из болтера застрелить океан. Снаряды барабанили по его броне, откалывая куски керамита. Удачным попадением пуля разбила правую линзу шлема. Перекрестный огонь двух орд десятками косил самих орков. Обстрел был настолько плотным, что сержанту казалось, будто его и спереди, и сзади избивают силовыми кулаками. Разведчики не имели доспехов, которые могли бы выдержать такой мощный натиск, и падали, изрешеченные десятками пуль. Ризон остался последним. Из последних сил он повис на плече Таркуса. Левая рука бойца была сломана, нагрудник разбит вдребезги, а в теле зияли слишком большие дыры, чтобы клетки Ларамана могли их закрыть. Он истекал кровью, но продолжал бороться. «Цель!» – выдохнул Ризон. «Достигнуто!» – ответил ему Таркус, посылая снаряд за снарядом в бегущих орков. Ему удалось сразить еще нескольких. «Мы выполнили свою задачу», — сказал он себе. «Враги первым делом пришли за нами. Мы выиграли ордену время на подготовку». Сержант кричал предупреждение Вокс, сопровождая их указанием своей текущей позиции. Ризон умолк, но продолжал перебирать ногами и отстреливаться. «Берегите стен», — напутствовал Таркус. «Орки знают о других шахтах. Они...» Гигантский орк прибавил ходу и вырвался вперед орды. Монстр был вдвое выше Таркуса, а его морда выглядела бесформенной массой шрамов вокруг кривых клыков. Наступая, он размахивал огромным топором. Пули ударили сержанта в спину, и он, споткнувшись, налетел на оружие врага. Лезвие пробило ворот его брони и вспороло горло. Таркус потерял возможность говорить и дышать. Кровь хлынула в его легкие. Воин вскинул болтер с зажатым спусковым крючком, прошив орка разрывными снарядами. Враги сзади прекратили стрелять. Они нагнали последних разведчиков. Калун вошел в череп Ризона. Таркус развернулся, чтобы отомстить, и тут зверь с металлическим кулаком ударил его в грудь. Броня выдержала, но удар отбросил сержанта назад, прямо в лапы других орков. Зеленокожие принялись яростно рубить его, грубо, склепанными тяжелыми топорами. Любого смертного они бы моментально разорвали на куски. Таркус тонул под беснующимися телами, но все еще стрелял и слышал крики раненых чудовищ. Раздавались и другие. Слабые, дребезжащие, они звучали в его ухе. Это Сирос выкрикивал имена сержантов разведывательных отделений 223-й роты. Ему никто не отвечал. Таркус попытался, но не смог, захлебываясь своей кровью. Его руки отяжелели и двигались слишком медленно, тогда как орки истязали его силой и скоростью подлинно дикой, неукротимой взрывной жизни. Сержант не прекращал попыток, даже когда тьма опустилась на его глаза. Он надеялся, что капитану хватит времени, чтобы подготовить тварям теплый прием. Вокруг него воцарилась тишина. Орки разевали свои поганые пасти, но из них не вырывалось ни звука. Лезвия находили щели в его броне. Топоры поднимались и падали. Он смотрел на них совершенно бесстрастно, словно они больше и не терзали его тело. «Хватит ли?» – задумался он. Но спросить больше было не у кого. Таркус погружался в землю, утопая в зеленом приливе.